Глава 23. Утром сторонний наблюдатель смог бы увидеть такую картину. Выстроенные в боевом порядке войска Ахариса, впечатляющие своей численностью. Напротив, рать Анандра угольная нога. Не такая большая, но тоже немалая. И поодаль от них дружина Блеза, которая в сравнении с ними чего уж там количеством воинов не впечатляла. Мы, Блез, Казимир, Виконт Антуан дю Эскальзер, Орм, Волчья Пасть и я стояли в стороне от всех и разговаривали. «Ну что, Блез, у тебя было время подумать и прийти к какому-либо решению?» «Я к нему пришел», — кивнул Блез. «Ты решил присоединиться к Ахарису?» Такой вывод напрашивался. «Нет». «К Анандру угольная нога?» Вариант более проигрышный, но он тоже заслуживал места быть. «Нет». «Выждешь, когда они схватятся между собой и в итоге атакуешь победившую сторону?» «И снова нет, Ленард». «Так что же тогда?» Мою логику хвалили много раз, но сейчас она была бессильна. В конце-то концов не развернет же Блез дружину и не уведет туда, откуда ее и привел. Судя по его решительному виду, вариант сомнительный. «Ленард, я буду воевать с ними обоими». «Чего?» «Суди сам. Анандр — узурпатор, а Ахарис, несмотря на все им сказанное, — агрессор. И как я смогу принять сторону одного из них? Вначале атакуем Анандра, и главное — не увязнуть. Затем Ахариса. И тут самое важное — передать ему, чтобы он не вмешивался и ждал своей очереди». Пока я приходил в себя от неожиданного заявления, заодно размышляя, не надевал ли Блез тайком перстень с придающим храбрость узором и не замешана ли в этом Рэйчел, он обратился к Орму. «Волчья пасть! Вы ведь успели поговорить с дружиной о том, о чем только что услышал Ленард?» «Конечно же, господин просто Блез». «И каков моральный дух у наших воинов?» «На самом высоком уровне», — отрапортовал тот, «если не принимать во внимание некоторые нюансы». «Какие именно?» Орм Волчья Пасть замялся. «Говорите на чистоту, как солдат солдату!» Волчья Пасть начал издалека. «Господа, как всем вам наверняка известно, занятие наемника подразумевает опасность погибнуть в первом же бою. Хотя не исключено, что во втором или в любом из последующих. То есть наемники осознанно идут на риск. Но далеко не всегда им представляется возможность сорвать куш». «Вот этот момент не слишком понятен», — признался Блез. «Не вы ли сами говорили, что вознаграждение получат оставшиеся в живых, в том числе и за тех, которым не повезло остаться?» «Было такое». «Еще один немаловажный момент. В своей речи, господин просто Блез, вы ни слова не сказали о том, что заплатите только после победы». «Все так и есть?» «Так вот, просто Блез, наемники постараются сохранить вам жизнь всеми средствами, чтобы было кому платить. Мои осведомители доложили, в самый критический момент битвы, если все пойдет прахом, вас вынесут на руках в безопасное место, даже если вы будете отчаянно сопротивляться». «Извините, Казимир, что вмешиваюсь в ваш сектор ответственности», — посмотрел на него Волчья Пасть. «Но из стратегических соображений просто Блезу следует возглавить атаку и в то же время не отрываться далеко от других. И тогда наемники изрубят всех, кто только попытается его убить. То есть никому даже в голову не придет себя пожалеть. Ведь иначе они останутся без денег». После некоторого молчания Блез кивнул. «Все так и сделаем! И да поможет нам громовержец!» До назначенного Блезу королем Ахарисом срока оставалось не более получаса, когда войска Гамбелы пришли в движение. «Не понял их маневра», — сказал Казимир, доспехи которого накануне решающей битвы сверкали так, что мы старались не смотреть в его сторону. «И чего там не понимать?» — пожал плечами Виконт Антуан. «Очевидно же, они уходят. «Как уходят?» Лицо Казимира выражало полнейшую растерянность. «Они что, просто возьмут и уйдут без всякого сражения?» «Не волнуйтесь, Казимир», — успокоил его Блез, когда окончательно убедился, что Виконт прав. «Врагов у нас и без того предостаточно». «Ну так что, Леонард, приступим?» «Самое подходящее время. Даже если Ахарис надумает вернуться, мы успеем покончить с Анандром. Тянуть не стоит». Он перекинул меч из руки в руку. Как нельзя вовремя прибежал гонец с не самым приятным известием. Обратился ко мне напрямую. «Леонард Фартовый, наши траборы ушли вместе с войском короля Ахариса». «Как ушли?» «Вслед? Стояли-стояли, а затем как дунули? Я даже представить себе не мог, что они так быстро умеют бегать». Это был удар, причем существенный. Сомнительно, что Гаспар с Витязем примут участие в грядущей битве, но уже одним своим присутствием они вселяли уверенность в нас, и если не трепет, то смущение в ряды нашего противника. Теперь их нет. Тогда-то мне и вспомнились слова Анандра. У Ахариса есть нечто такое, что позволяет ему траборов не опасаться. У самого короля Гамбала их было три, два из которых точные копии наших. И еще один. Он-то вызывал больше всего опасений, поскольку сферических тел, части утопленных одно в другое, в отличие от Витязя, у него было шесть. Соответственно, и 12 ходилок. Будь у него усики, он походил бы на гусеницу. «Леонард, может быть, как-нибудь их вернешь? Это единственный наш козырь!» Блез посмотрел на меня с надеждой. «Увы, не получится», — вздохнул я. «Траборы — чудесные механизмы прежних, а их не окликнешь строгим голосом, как отбившуюся от рук собачонку. И то, что они слушались моих несложных команд, совсем не означало, что траборы мне подчиняются». Второе известие было не менее неожиданным, и принес его Головешка, который, как выяснилось, все последнее время провел у Ахариса. Глядя на приближающегося Теодора, мне никак не удавалось понять, в какой он сейчас ипостаси. У Головешки их множество, а меняются они с завидной регулярностью. «Всем привет!» — как ни в чем не бывало, сказал Головешка, скидывая с плеча торбу, судя по всему, тяжеленную. «Слышали новости?» «Какие именно?» «В Гамбале мятеж, и потому Ахарису срочно пришлось возвращаться». «И кто его поднял?» «Один из сынобратов Ахариса, или братосынов. Лео, как будет правильно?» «Вот уж чего не знаю», — пожал плечами я и, в свою очередь, поинтересовался. «Что у тебя там в мешке?» «Да так, золото. Ахарис подарил». «Золото?» Спросил не я, Блез. Вообще-то он совсем не жадный, но деньги ему были нужны позарез. «Шучу, книги». «Книги?» «Да, еще рекомендация». «Что?» «Рекомендация от Ахариса для поступления в Эгленмарский университет. Охо утверждает, что он самый престижный, хотя бы по той причине, что дает наиболее качественное образование среди всех других прочих». «Кто?» «Лео, ты сейчас сам на себя не похож», — сказал Головешка. «Куда делась твоя вечная сообразительность? А Харис кто же еще? В наших с ним диспутах он просил называть себя так». Теодор ненадолго умолк. «Знаешь, Лео, в последнее время я много размышлял о разных вещах, пока не пришел к выводу, что мне необходимо приличное образование». «Может, для начала обучишься грамоте?» «Уже, Лео, уже! Тебе что, мое послание не передавали?» «Это где в конце список?» «Именно. На список внимания можешь не обращать. Он был сделан мной в минуты душевной слабости. Но остальное все так и есть. Ну да ладно, заговорился я с вами. Удачи вам в суетных делах, а мне пора. Имеется у меня легкая надежда получить ответы на те вопросы, которые интересуют». Виконт Дюэскальзер сделал стойку. «Вот он, мол, я. Так задавай же их сколько угодно». Но Головешка скользнул по нему равнодушным взглядом, с трудом взвалил себе на спину торбу с книгами и неспешно направился куда-то на юг. «Виконт, Эгленмарский университет, что это?» Глядя на головешку, спросил я. «Мечта всей моей юности — получить образование именно там. Увы, но даже моим родителям он оказался не по карману. Не представляю даже, где возьмет средства Теодор. Возможно, рекомендация Ахариса является еще и гарантией оплаты. Хотя есть и другой способ, когда деньги не понадобятся совсем». «Какой именно?» Головешка удалялся от нас все дальше и дальше, и создавалось впечатление, вместе с ним уходит часть моей жизни. Слишком много в ней связано с Теодором. «Устроиться в университет кем угодно. Садовником, уборщиком, плотником, наконец. После чего проявить свой недюжинный ум в любой дисциплине, будь то математика, философия, физика. И тогда университет возьмет все расходы на себя. Прецеденты бывали. Кому же захочется потерять один из немногих блестящих умов современности? Деньги в нашем мире решают только базовые потребности, в то время как сам он крутится вокруг гениальных личностей», — философски закончил Виконт. «Так», — протянул за нашими спинами Орм Волчья Пасть, который стоял в стороне и к нашему разговору не прислушивался. «Сдается мне, Анандр решил напасть». И действительно, то, что мы наблюдали, не могло быть ничем иным, как перегруппировкой войска угольной ноги перед атакой. Все-таки оборонительные построения разительно отличаются от атакующих, и ошибиться невозможно. «Такой момент упущен!» — с досадой хлопнул себя по закованной в броню ноге Блез. «Казимир, действуй!» «Ну а что, сучьи дети, все-таки появился у вас шанс сдохнуть, как настоящие мужчины?» Обращаясь к наемникам, мгновенно отреагировал Казимир. «Не в постели, играя супругими сиськами зеленоглазой красавицы-блондинки с потрясной фигурой. Не за столом, закусывая холодненький аквавит телячьими ребрышками только с огня, с гарниром из молодой поджаренной до хрустящей корочки картошечки, да подквашенную капусточку с постным маслицем и лучком, обязательно синим. А вот так, в чистом поле, под предсмертные вопли товарищей, нюхая вонь дерьма, выпавшего из развороченных ударом секиры внутренностей, чувствуя затуманенным от непереносимой боли сознанием, как немеют руки и ноги!» В самом начале его горячей речи мне срочно захотелось вернуться к оставшейся в Раудене Рэйчел, которая удивительно точно подходила под описание блондинки, данной Казимиром. Затем, несмотря на всю серьезность ситуации, проснулся зверский аппетит. Ближе к концу речи страстное желание как можно быстрее покинуть поле брани. Судя по виду других, далеко не мне одному. А Казимир продолжал бушевать. «Совершенно не важно, за кем будет победа! За нами! Анандром угольная нога! Вернется ли сюда король Ахарис или даже заявится кто-то еще? Разве главное в этом?» «А в чем тогда?» Поинтересовался из задних шеренг какой-то рослый бородатый воин, который, на мой взгляд, чаще других поглядывал в тыл, где до самых гор простирались густые леса. «Хороший вопрос! И мы на него ответим вместе!» Казимир посчитал вводную часть законченной, скомандовав: «Боевой порядок, двойная терция!» В отличие от обычной, она была придумана им в результате бессонных ночей по дороге в Горданику. Поскольку пикинеров у нас не было вовсе, основная масса дружины Блеза представляла собой мечников, за исключением сотни арбалетчиков и такого же количества копьеносцев. Он и сделал обычную терцию двойной. Проверить ее в сражениях Казимиру возможности не представилось, но он клятвенно всех уверял, равных по строению нет. «Что все-таки значит выучка?» Размышлял я, глядя на то, как быстро перестроилась дружина Блеза, полностью готовая к атаке врага. Я нашел себе место рядом с терцией на вершине невысокого холма, исходя из следующих соображений. Арбалет у меня чрезвычайно дальнобойный, стрелок я выдающийся, и наверняка мне подвернется хотя бы единственный шанс покончить с Анандром. За его предательство в ответ на благородство Блеза. Как выяснилось, принятое мной решение было самое что ни на есть верное. Поскольку, оставайся я в центре Терци, вынырнувшие из оврага Трабора обязательно бы ее разрушили. Тем более, что их стало пять. Гаспар с Витязем и еще три не так давно принадлежавшие королю Ахарису. Какой-то миг, и я оказался в их окружении. Тогда-то мне и пришла пора действовать, ведь до столкновения оставались считанные минуты. Скорым шагом я прошелся вдоль нашей передовой шеренги туда-сюда и неспешно, в какой-то мере даже вальяжно направился в сторону наступающего Анандра. Подействовало. Войско угольной ноги, а оно успело перейти на бег, внезапно начало терять строй, а затем и вовсе остановилось. Застыл и я, для большей убедительности сложив на груди руки. «Наваливайтесь, мол, и чтобы справиться с вами, мне и оружие-то не понадобится». Так продолжалось какое-то время, пока, наконец, призывая к переговорам, наш враг не замахал белым флагом. «Лео, и на кой тебе столько траборов?» Проходя мимо навстречу с Анандром, пошутил Блез. Я одновременно и усмехнулся, и вздохнул. Так и хотелось сказать ему в ответ, то, что они нам всем жизнь спасли, тебе в голову не приходило? Думаешь, помогли бы нам зажигательные речи Казимира, равно как и его терции, будь они хоть четверные? Ну а вздохнул по другой причине. Тут и один Гаспар своей навязчивостью житья не давал. А что будет теперь, когда их пятеро? Анандр, угольная нога, снова начал переговоры первым. Благо, хоть не с упреков, иначе бы я мог и не выдержать. Настолько он с ними успел надоесть. «Просто Блез! Давно тебе хотел сказать одну вещь!» «Какую именно?» Блез, готовясь к битве, настроил себя и потому не смог успокоиться вовремя. Отчего-то он голоса у него был самым что ни на есть вызывающим, но Анандр даже ухом не повел. «Практически уверен, ты мой родной сын». «Чего?» Что же говорить про Блеза, когда я и сам ошалел от слов Анандра? Затем посмотрел на них обоих новым взглядом, пытаясь обнаружить родственные черты. Хотя мог бы и не пытаться. Народ в Айсейнте сплошь и рядом светловолос, светлоглаз и с горбатым носом. Если они и различаются между собой, то лишь ростом. К тому же не сказать, что разительно. «Просто, Блез, тебе, конечно же, неизвестно, но у родителей ты был приемным!» Если бы с нами был виконт Дюэскальзер, он обязательно бы ткнул в Анандра тем, что родители — от слова «родить». Но Блез на такие тонкости внимания не обратил. «Чего?» — повторил он. «Они просто не успели тебе сказать. Да и стоило ли? Но как только впервые тебя увидел, так сразу и подумал. А не мой ли это Блаз, который пропал много лет назад? Еще и что-то единокровное в тебе почувствовал. По этой причине не смог убить тебя ни тогда, ни сейчас. Сначала дал приказ атаковать, а затем его отменил». «А не траборы были тому причиной?» — скептически подумал я. «Мне все больше не нравилось происходящее. Какая-то фальшь исходила от Анандра, вот почему. А если судить по бешеному взгляду Блеза, ничего единокровного по отношению к Анандру он не испытывал». «Какой еще Блаз? Угольная нога, что ты плетешь вместо того, чтобы сойтись в честном бою?» «Погоди, просто, Блез, не кипятись. Скажи мне, нет ли у тебя шрама на левой ягодице, как у моего пропавшего сына Бласа?» «Не знаю, что там насчет ягодиц, но шрамов на лице, спине и груди у Блеза хватало». «Нет!» «Наверняка за столько лет он зарос так, что и не разглядишь. А родимого пятна в правой подмышке?» «Тоже нет! У меня их вообще не имеется!» «Случается и такое, когда оно было, было и вдруг исчезло, а...» «Анандр, угольная нога! Ты зачем меня сюда позвал?» «Хочу сделать тебя своим наследником, чтобы было кому занять трон Горданики, когда меня не станет. Ты мне не веришь, но чувствую я, чувствую. Не чужой ты, ох, не чужой!» Блез беспомощно посмотрел на меня. Но как мне удалось бы ему хоть чем-то помочь? Дело вполне могло дойти и до того, что они бросятся друг другу в объятия. «Кровиночка моя, как долго я тебя искал! Папаня!» Все испортил сам Анандр. «Верь мне, Блез, все так и есть. Ты мой родной сын, и стоит ли нам воевать? Поживешь со мной, наберешься опыта, и когда я уйду в иные миры, займешь трон. К тому времени заработаешь себе и достойное имя. Ну что это такое? Просто Блез!» Угольная нога пренебрежительно покривился. Тогда-то Блез и проткнул его насквозь мечом. Потому что даже я понимал, будь он Анандру действительно сыном, родной отец ни за что бы так не поступил. Некоторые вещи в Горданике святы, и издеваться над именем сына тот, кто дал ему жизнь, никогда бы себе не позволил. Дальше мне только и оставалось, что вскочить верхом на Гаспара, направить Трабора на врага и вынудить его броситься в рассыпную. Я бы на их месте и сам так поступил, поскольку Витязю и остальным Траборам пришло в их шестеренчатые мозги вырваться вперед. И потому удар по вражескому порядку получился куда сильнее, чем если бы по нему клином ударил многочисленный отряд рыцарей с копьями наперевес.